Глава 3. Академия и проблемы. Дорога в поселок заняла больше времени, чем обещали храбрые вои. Так что перед командиром отряда мы оказались уже глубокой ночью. Света звезд не хватало, а наши скудные силы смогли затеплить лишь по маленькому светлячку. Но и этого было достаточно, чтобы не свернуть себе шею. «Кого силь ты принесли?» — рявкнул внушительных размеров мужчина, вышел вперед, увидел нас, но ругаться не стал, только сглотнул судорожно и почти заискивающе добавил. «О, лорд Тилорби, а что вы здесь делаете?» «На данный момент желаю попасть в столицу», — хмуро ответил Оуэн. «Мы можем воспользоваться вашим порталом, чтобы переместиться?» «Да», — командир даже вытянулся. «Только нашим порталом уже 10 дней никто не пользовался. Мага разбудим, он быстренько все сообразит». «Не использовался портал?» Оуэн нахмурился. «Все будет хорошо, вы не переживайте. Маг у нас опытный, портальщик первой категории, молодой еще. Но вы не беспокойтесь, все сделает в лучшем виде». Вой осознал, что сам себе противоречит, и замолчал отчаянно краснея. Неужели он так боится главу тайного сыска, что трясется даже от одного взгляда на него? А ведь Оуэн ему даже не начальник. У него другое направление служебной деятельности. «Что же я не знаю об этом лорде Тилаяте? Ведь явно не подозреваю даже о темной стороне его работы, считая, что моя жизнь в худшем случае закончится в тюрьме или на плахе. А что, если может быть судьба хуже?» Оуэн кивнул. Нас проводили во двор. Было прохладно, я поёжилась и вздрогнула, когда мне на плечи легла куртка. Оглянулась и увидела отходящего в сторону Тилаята. Надо же. Заметил, что я стала замерзать, нашел где-то форменный мундир. И запутал меня окончательно. «Лето, что между вами?» От требовательного тона Брана я вздрогнула. «И что мне сказать другу, если я сама не понимаю, что происходит?» «Мы... Я его студентка», — сказала очень тихо. «Тилаят заботится обо мне, потому что обещал это дяде. А ты же знаешь Терренса? Он взбесится, если со мной что-то случится». «И не стыдно?» Скинула на него взгляд и попыталась легкомысленно улыбнуться. «Почему мне должно быть стыдно?» «А потому что ты врешь, Лето». Бран вдруг наклонился ко мне очень-очень близко. Прошептал почти на ухо. «Нагло врешь». «Не вру!» — воскликнула возмущенно и честно. «Так и поверил». Выпрямился, посмотрел куда-то поверх моего плеча и расплылся в широкой ухмылке. «А теперь вообще я поверил, ага. Сразу и бесповоротно. Лето». Бран чуть сощурился и покачал головой. «Вы хоть скрываетесь, что ли? Он же тебя ревнует открыто». «Ладно, я не претендую. А если кто другой поймет, что у лорда из тайного сыска появилось слабое место?» «Это не то, что ты подумал», — прошептала, чувствуя, как горят щеки. «Ну зачем Бран поднял эту тему? И вообще, Оуэн ничего ко мне не испытывает. Это просто забота и все. Да, буду считать так и не высовываться. А потом... Что потом еще не придумала, но обязательно разберусь со всеми проблемами. Не всегда же мне их создавать». Погрузиться в переживания глубоко не успела. Во двор вылетел парень, по виду, не намного старше Брана, а то и младше. Взъерошенный, кое-как одетый, с криво застегнутой рубашкой, босиком. И это несмотря на довольно прохладную погоду. И я, наверное, не обратила бы на него никакого внимания, если бы не окрик командира, который тут же появился рядом. «Тиверне», — зашипел вой, — «немедленно открывай портал лорду Тилаяту». Парень зевнул, потянулся, прищурился, разглядывая нас. Не было бы так темно, я бы точно сказала, что в его взгляде плескалась откровенная насмешка. Но ответил он вполне уважительно. «Будет исполнено. Можете идти», — добавил уже чуть нетерпеливо. «Я вас не задерживаю». «Да ты». «Там Лейс опять служанку зажимает. Как бы его ни женили», — с намеком протянул Тиверне, опускаясь на бревно, которое служило лавкой, и доставая из-за него сапоги. «Ты!» Мужчина побагровел, но при нас ничего парню не сделал. Решил, наверное, что все будет потом, когда он нас отправит куда подальше. Я напомню, единственный маг-портальщик, который согласился работать в этой дыре и с вами. А так как я не являюсь военно обязанным, то вы должны понимать, что остаюсь я здесь сугубо по своему желанию. Мой договор вышел уже месяц как. Его продлили, но пока не заплатили». Парень снова зевнул, и вой, зарычав, бросился прочь. Я смотрела на этого Тиверне и не понимала, Почему он так рискованно себя ведет? Ведь вои злые и мстительные. Но он не выглядел расстроенным или обеспокоенным, насвистывал, натягивая потрёпанные грязные сапоги. «Добрый вечер», — обратился к нему Тилояд. «Мы бы хотели попасть в Ленгард». «Никаких проблем, господин Тилояд. Сделаю все в лучшем виде». Тиверны поднялся, тряхнул руками, разминая пальцы. «Вы простите великодушно за эту некрасивую сцену, но капитан Вортен слишком распустил своих людей. Я бы отправил донесение, но, к сожалению, не имею таких полномочий». То, как гладко и красиво говорил парень, так резко контрастировало с его внешностью и вообще первым впечатлением, которое он на нас произвел, что спокойным остался только Оуэн. Я и парни вытаращились на Тиверне. Бран даже вполголоса восхищенно выругался. «Вам не за что извиняться», — устало улыбнулся Оуэн. «Но нам пришлось пережить многое. Хотелось бы уже оказаться там, где нам не будет угрожать опасность». «Самое большее, чего вы можете опасаться здесь, — выпить местный алкоголь». «Удивительно, как они не слепнут». Это уже было сказано едва слышно. От рук Тиверны ударило сияние, и прямо на земле загорелся круг. Древние камни, зачарованные магами, в незапамятные времена — один из старых порталов. Простой, но в то же время один из самых сложных видов магии. Теперь, к удивлению, добавилась и нотка уважения. Этот взъерошенный мальчишка обладал потрясающей силой. Магов-портальщиков ценили, они хорошо зарабатывали, подчинялись только своему обществу, королю, да, пожалуй, тайному сыску. А уж то, с какой легкостью он настраивал проход, практически пугало. Со скучающим выражением на лице, будто не магические потоки искажает, а в тетради пишет плохо рифмованные стишки. «Тиверне», — задумчиво произнес Оуэн, наблюдая за образованием темного зеркала, в котором не отражались звезды. «Сын лорда Павернье?» С пальцев парня сорвалась последняя искра, и он обернулся к нам. «У лорда Павернье слишком много сыновей, лорд Севелье, так что передавать ему мое уважение не стоит. Вряд ли он вспомнит, кто именно из его детей носит это имя». Тиверне подмигнул мне, и Оуэн нахмурился. «Но если напомните там, где-нибудь там, что срок моего договора вышел, буду безмерно благодарен. Увы, совесть не позволяет мне просто бросить этих людей, особенно в это время». «Конечно, господин Тиверне. Куда вы настроили портал?» «Центральный приемник на площади Единения, верно?» «Да». По взгляду Оуэна я поняла, что его очень заинтересовал Тиверне, но вслух он этого говорить не стал. «Лето, я иду первым, чтобы вас не приняли за нарушителей. Сейчас ночь, а ты...» «Я тут задерживаться не собираюсь». Даже не дала ему произнести то, что он собирался. Мне достался пристальный взгляд, и Оуэн скрылся в черном зеркале, от которого исходил жуткий холод. «Странно. В прошлый раз я даже не заметила этого. Да и вообще было холодно, зыбко, меня немного потряхивало, но я еще держалась, мечтая, что скоро окажусь в академии, в своей комнате и приму горячую ванну». «Следующий», — скучающе произнес Тиверне, сделал какое-то движение, портал чуть сузился, и в него вошел Бран, оглянувшись на меня и пригрозив пальцем. «Леди». Я замерла, не решаясь сделать шаг. Было такое странное чувство, словно за этим черным пространством не было никакой жизни. Одна пустота и смерть. «Лето!» — тронул меня за плечо Сент. «Ты в порядке?» «Вам ничего не грозит, леди Лето!» Снова подмигнул мне Тиверне. «Но если вы так сильно боитесь, я могу сделать так!» Яркая искра, на миг ослепившая меня, и портал поменял цвет, став насыщенно желтым. Маленькое солнце, горящее во дворе таверны на краю королевства. «Так вам будет легче?» Я посмотрела на молодого мужчину, который за неряшливым видом и невинной улыбкой скрывал ничуть не меньше, чем я. «Спасибо, господин Тиверне», — тихо поблагодарила его. «Для вас, леди, просто Нейв». Он едва заметно поклонился и пропустил меня к порталу. Больше бояться причин не было. И я, спрятав странное ощущение, которому не было иного объяснения, кроме усталости, шагнула вперед. И следующий вдох сделала уже на площади в сердце столицы. Меня практически поймал в объятия Бран, а я оглянулась, чтобы посмотреть на портал. Нет, с этой стороны он был совершенно обычным, и я постаралась выкинуть из головы ненужные мысли. Всему ведь есть простое объяснение, и если я его не знаю, значит, просто пока не нашла, вот и все. «Лето!» Дождавшись, когда Сент тоже окажется на площади, а зеркало портала свернется, развеявшись черной дымкой по мостовой, позвал меня Тилояд. Все это время он стоял в отдалении, о чем-то разговаривая с двумя мужчинами в форме тайного сыска и дежурным портальщиком. «Да», — голос прозвучал хрипло. «Тильетте, Тикарвен, отвечаете за нее головой. Лето, в академии обратишься к Терренсу или к целителям. Не хватало тебе заболеть. Я должен отправиться во дворец, здесь возникли непредвиденные сложности. Экипаж ждет там». То, что объяснять никто ничего не будет, было ясно и так. Но я все равно расстроилась. Впрочем, уже залезая в экипаж, обернулась и поймала улыбку Оуэна. Дрогнула и ускорилась, опасаясь, как бы он не заметил, что мои губы расплылись в ответной. Впрочем, это не укрылось от моих друзей, которые, слава небу, промолчали. В академии нас уже ждали. Меня поймала леди Тикардо, охая и ужасаясь, оттащила в комнату, сообщив, что Терренс только что отбыл во дворец, где опять случилось что-то ужасное. «Нет-нет», — замахав руками, улыбнулась леди-воспитательница. «С его величеством все в порядке. Что-то другое, но очень важное. Мы так за вас всех переживали. Остальные-то вернулись. Господин директор не стал даже задерживаться в академии, когда выяснил, что студентов забрали. Ушел, а спустя всего час все уже вернулись». Леди Тикардо недовольно поджала губы. «Кроме вас. Лето, вот объясни, почему, если случается что-то, то ты оказываешься в самой гуще событий. И эти двое с тобой». Она покачала головой, потом подозрительно сощурилась. «Я подниму вопрос о том, чтобы ты больше не возвращалась в мужское общежитие». «Леди Тикардо, если бы не Бран и Сент, я бы, наверное, вообще живой не вернулась. Ну и господин Тилояд очень помог». Но леди меня уже не слушала. Она с озабоченным видом покинула мою комнату, оставив меня переодеваться и принимать ванну. Моя маленькая мечта сбылась. Ароматная пена, горячая вода. Сколько я провела, расслабляясь, выкидывая из памяти жуткие подробности этого дня. Я не смотрела на часы. Ночь все равно была полновластной хозяйкой. Зачем ее торопить? Из воды вылезла, когда она уже начала остывать. Запуталась в теплый махровый халат и уставилась в зеркало. Бледная кожа, сеточка царапин на левой щеке. Что ж, последствия могли быть и хуже. Нам необычайно повезло. Уже собиралась выходить, когда опустила глаза на туалетный столик и увидела оставленную на нем шкатулку. «Эх, мама!» Прикоснулась к ней пальцами, повторяя пальцем узор. «Ты и там умудрилась побывать. Есть хоть одно место, где я буду первой?» И почти не удивилась, когда крышка дрогнула, открываясь. «Разве мог этот день закончиться иначе? Или можно считать, что это начало нового?» Откинула крышку, ожидая найти там что угодно, и удивилась, увидев аккуратное женское колечко. Узкий ободок из темного золота, украшенный геометрическим орнаментом, простым, но в то же время достаточно изящным. А венчали его три черных камня, небольшие, аккуратные, необычной многогранной формы. Понятно, еще один подарок от мамы. И что же принесет этот? После прошлого я провалилась в чьи-то воспоминания, и до сих пор болит голова. А что принесет этот? Первый порыв закрыть шкатулку и убрать подальше был настолько сильным, что едва смогла остановиться. Понимаю, что это все мамина игра. Она втянула меня во что-то непонятное, ничего не рассказав, не объяснив, чтобы я хотя бы понимала, что должна делать. Никто не может заставить меня следовать ее плану, делать то, что хотела она, но... Есть какая-то внутренняя совесть, которая не позволяет мне отвернуться и уйти. Это было важно для нее. И раз так, то могу ли я отвернуться? «Надеть тебя?» — со вздохом спросила у кольца. Оно, конечно, мне не ответило. «Да или нет?» Вопрос, на который мне придется отвечать самой. И я ответила. Протянула руку, коснулась холодного металла, слишком холодного, будто кольцо лежало в холодильном ларе или только что прибыла ко мне с ледников Северной Атании. Даже пришлось притушить порыв отдернуть руку. Покрутила его в пальцах, рассматривая со всех сторон. Маленькая, женская. Вздохнула и надела его на правую руку. На левой уже было кольцо Тилояда. Почему-то решила, что им рядом будет тесно. А так безымянный пальчик обзавелся своим украшением. И... ничего не произошло. Кольцо чуть сжалось, признавая во мне хозяйку. Но на этом все закончилось. Подождала немного, но никаких изменений ни в себе, ни в окружающем пространстве не осознала. И отправилась спать. Это все-таки важнее. Усталость, пусть и притихла после ванны, но никуда не делась. А разбудили меня резко. Я села, пытаясь понять, что же именно вырвало меня из сонной неги, и только несколько раз зевнув и потянувшись, услышала стук в дверь. Выбраться из постели оказалось задачей посложнее, чем все вчерашние приключения. «Ну и кого?» Я замерла на пороге, резко распахнув дверь и отчаянно краснея. «Простите». И тут же захлопнула дверь. «Ох, Сильд, чем я думала? На мне одна короткая сорочка, а я попёрлась открывать. Хоть бы халат надела. Почему не подумала об этом сразу?» Быстро метнулась к стулу, где вчера бросила злополучный предмет гардероба, закуталась в него и снова двинулась к двери. «Доброе утро, мастер Тилаят». Не поднимая глаз, поздоровалась с гостем. «Лето, мы с тобой уже давно перешли на «ты»,» — со смешком ответил он. «Ага», — согласилась с ним, мучительно переживая свой позор. «Я не могу пожелать тебе доброго утра, так как уже полдень. Прости, что поднял, но мы разбираемся во вчерашнем ритуале. Может, ты заметила что-то необычное вчера? Необычное относительно вчерашнего дня в целом. Понимаю, события были впечатляющими». «Я не...» «Одевайся и приходи в кабинет Терренса, мы будем ждать там». Так как я все еще смотрела на его ботинки, то увидела, как они направились в сторону, а я смогла выдохнуть и войти в комнату. «Какая же ты глупая, Лето!» В зеркале отразилась взъерошенная и смущенная девушка, которой следовало взяться за голову и не мечтать попусту. Оделась быстро, выбрав простое черное платье. Почему-то именно его так и не поняла, но, увидев, не смогла отвести глаз. И пусть раньше предпочитала юбку с блузкой, но позволила себе чуть отойти от привычного образа. На занятия сегодня все равно не пойду, а платье мне идет. Кольца не мешали, стали пусть и нелюбимым, но привычным украшением. Я прикоснулась к одному из черных камней, радуясь, что сегодня они уже не казались такими холодными. Потом подумала, что не стоит хранить мамину шкатулку в ванной. Там все-таки влажность, она может пострадать. Конечно, зачарованному артефакту не повредит даже купание в горной реке, но мне будет приятно видеть ее рядом постоянно. Красивые вещи созданы для того, чтобы ими любоваться. Я потратила всего мгновение, но когда ставила ее на стол, замерла. А все потому, что на нем лежал цветок. И на губах само собой расцвела улыбка. Я так и не узнала, кто и как подкидывал мне цветы огненной Афиры. 2 недели, по одному бутону каждый день. А потом все прекратилось, но я хранила ее лепестки среди страниц учебников, напоминая себе, что в жизни есть место прекрасному. Афира — цветок тайной страсти, символ неразделенной любви. И он вновь со мной. Я подняла цветок с коротким обрезанным стеблем, вдохнула горько-сладкий запах и положила его поверх шкатулки. Сокровище должно быть рядом с сокровищем. Потом я найду для него другое хранилище, а пока нужно узнать, что хотят от меня Терренс и Оуэн. До кабинета дойти не успела. Встретила дядю почти сразу, как вышла из спальни. «Лето». Он тепло мне улыбнулся, подошел и неожиданно крепко обнял. «Я так за тебя волновался. Думал, что посидею, хотя мне еще рано». Терренс похлопал меня по спине, отстранился, вгляделся в глаза, даже не скрывая своего беспокойства. «Не пугай меня так больше, хорошо?» «Постараюсь». В который раз произнесла одно и то же. «Извинение мое все, даже учитывая, что я сама в неприятности не лезу». «Знаю, что нужно было уделять тебе больше внимания, и обещаю, что тоже буду стараться», — улыбнулся он. «Так ты же теперь министр или советник? Какое может быть внимание к бедной студентке?» «Ох, Лето!» Он приобнял меня за плечи и повел к лестнице. «Наш уважаемый, но очень молодой король еще не понял, какую ошибку совершил. Так что продержусь я на этом посту недолго. Вернусь в академию и буду и дальше контролировать свою непутевую племянницу». «И никакой личной жизни», — пробурчала, смеясь. Потом нахмурилась и спросила. «Мне Тилаят сказал, что вы хотите со мной поговорить». «Да, но Май вызвал нас во дворец. Там какое-то происшествие». Еще он сам захотел тебя расспросить о том, что ты видела и слышала. Понимаешь, Оуэн, конечно, все рассказал, но даже мне кажется невероятным, что ритуалы использовали для создания порталов. Можно было найти 1000 более полезных применений для такого количества энергии». И здесь я с Терренсом была полностью согласна. Я думала, что ритуалы проводят, чтобы создать прорывы, разрушить стену между двумя королевствами. Поэтому и столько смертей, столько зла. Но нет. Или мы о чем-то не знаем, или просто не видим всей картины. В любом случае, я расскажу королю все, что знаю. А там уж пусть опытные политики и маги думают, что делать с этими знаниями. У лестницы нас уже ждал Тилояд. Так что к выходу из академии я шла словно под конвоем. Оставалось состроить выражение понесчастнее и не отличить от арестантки. Впрочем, мне даже не пришлось ничего делать, потому что дойти до дверей мы не успели, коридор преградили мои однокурсники, собравшись тесной толпой. Я удивленно рассматривала своих друзей, не понимая, откуда такие решительно сжатые губы, суровые взгляды и широко расправленные плечи. Кажется, чуть дернись в сторону, и они нападут, отбивая из лап врагов. Меня! О, небо! Простонала, осознав, что то, что рассмешило меня, разозлило будущих боевых магов. «Мы требуем, чтобы вы оставили студентку Тилорби на территории Академии или указали нам, в чем ее обвиняете, чтобы мы могли выбрать ей защитника до того, как она покинет эти стены», — выступив вперед, заявил Рейке. «Вы угрожаете главе тайного сыска?» — удивился Оуэн. «Не наигранно, нет. Он на самом деле изумился от такого нахальства, причем ничем не обоснованного. А во мне одновременно взыграли гордость за парней и стыд, потому что мне никто ничего не даст объяснить, а взрослые маги... Они уже начали издеваться над первокурсниками». «Студент Ти Винниф, при поступлении выдавали обет, который сейчас пытаетесь нарушить», — холодно заметил Терренс. «Я могу исключить вас из-за неповиновения, если после моих слов вы не освободите дорогу. И почему вы не на занятиях?» «Я не припомню, чтобы освобождал первую ступень». «Мы все сегодня освобождены», — расплылся в улыбке Трим, — «из-за вчерашнего. И это ваше распоряжение, господин директор». Терренс перевел на него тяжелый взгляд, но Трим даже не поморщился, лучась радостью от того, что смог уесть самого директора Академии. «И что же было сказано в моем распоряжении? Что мы можем посетить дом и лекарей как в Академии, так и за ее пределами», — озвучил Эдуард. «Благодарю, студент Ти Аханьо. Итак, вы можете сегодня быть дома или у лекарей. Но я вижу вас здесь. По какой причине? Мы требуем освобождения студентки Тилорби и снятия всех обвинений», — снова выступил Рейке. «Надо же. А если мы этого не сделаем?» — улыбнулся Оуэн. Улыбнулся, развернувшись ко мне. «Хватит», — попросила я у него. «К сожалению, освободить студентку Тилорби мы не можем», уже не глядя на меня, ответил Оуэн. «Мы дойдем до короля, это произвол!» Колыхнулась студенческая толпа. Странно, среди тех, кто был здесь, я не увидела ни Сэнда, ни Брана. «Студентка Тилорби с радостью сообщит его величеству о творящемся произволе прямо сейчас. А сейчас нам пора, не стоит задерживаться на встречу с его величеством». «Освобождение?» — пискнул кто-то. «Трудно освободить того, кто не задержан. Пропустите». Парни расступились, я виновато улыбнулась Рейке и поспешила к выходу. «Все-таки девушки в академии одни убытки», — вздохнул Терренс. «Ни одной больше не приму, даже не просите». «Зато они были готовы бросить вызов даже тебе», — отметил Оуэн и неодобрительно посмотрел на меня. Я предпочла промолчать, а еще старалась не улыбаться, потому что сегодня поняла, самое главное, что бы ни произошло в моей жизни дальше — друзья у меня самые настоящие.